Порывисто поднявшись, Хенкин прошелся по кабинету. Илья цепко следил за каждым движением педагога. Вот он поправил стопку нот на низеньком столике, для чего пришлось наклониться. Волосы упали на лоб, Борис Львович закинул их нервным жестом. Опустил крышку фортепиано, видимо, на сегодня занятия окончены. Коснулся кувшина с водой, усеянного светло-зелеными листьями. В горле пересохло. Волнуется? Илью не отпускала мысль, что-то здесь не так. И от предчувствия, что разгадка уже близка, вот-вот, сердце шумно колотилось, норовя выдать его. Точно услышав мысли Старикова или нервное биение в груди, Хенкин оглянулся и неожиданно бросился к столу, включил маленький ноутбук. Сжавшись в углу на стуле, Алексей Витальевич затих и, кажется, тоже предчувствовал, что сейчас случится нечто важное, после чего привычные вещи уже не будут казаться прежними. Потеребив серый в темную полоску галстук, Борис Львович заговорил быстро и сбивчиво, из-за чего Илья еще больше уверился, ему есть что скрывать. Хотя слова Хенкина пытались разубедить в этом. «Мне трудно говорить о Родионе. Мы ведь дружили еще со времен ЦМШ. Поэтому я и привел Илью к вам», — осторожно заметил Шестак. Но Хенкин его не услышал. Он продолжал говорить точно в горячке, путанно и бессвязно. «Мой лучший друг. Дрались иногда. Снежки. Тогда зимой в Москве еще лежал снег, он был хорошим другом. Моя мама умерла, когда мы... Да, еще в училище. Родька ночевал у меня, не давал впасть в отчаяние». «Вам тяжело без него?» — подал голос Илья. Гривастая голова дернулась, точно Борис Львович совершенно забыл, что находится не один в кабинете. Он уставился на Старикова не просто с изумлением, а скорее с ужасом, который заставил Илью напрячься. «Да в чем дело, черт возьми? Он его убил, что ли?» Но все детективы, которые он прочел к этому времени, уверяли. Убийцы умеют владеть собой и не выдают внутренней паники так откровенно, как это делал Хенкин. Тем более 4 года прошло. Времени, чтобы успокоиться, было с лихвой. «Мне его не хватает», — отозвался Борис Львович с вызовом. «Мы ведь общались каждый день. Да, почти. Выходные нет». «Вы не дружили с семьями?» — удивился Илья. «Ваши жены ведь тоже учились вместе. Камила не дружила с Диной», — отрезал Хенкин. «Никогда. Жена Родиона оказалась ей слишком высокомерной. Да, хотя вроде бы столько общего, да? Нет, не дружили». «Значит, вы общались с Родионом Сергеевичем только здесь?» Опустив голову, Борис Львович безо всякого выражения смотрел на черную клавиатуру ноутбука. Илье пришлось повторить вопрос, тогда он попытался сфокусировать на нем взгляд, но серые глаза оставались отсутствующими. «Что? А, да. Родион заходил ко мне после занятий». Он провел кончиками пальцев по клавишам. «Зачем я его включил? Ах, да. Я же веду дневник. Смешно». Это прозвучало с вызовом, словно Хенкин был мальчишкой, признавшимся в том, что пишет стихи. «Не в тетрадке, конечно. Электронный. У меня в расписании бывают окна». Шестак вздохнул. «А у кого их нет? И я записываю кое-какие мысли, события». Как ищейка, почуявшая след, Илья подался к нему. «То есть мы можем посмотреть, что случилось в тот день, когда пропал Трусов?» «Можем. Хотите? Вы еще спрашиваете?» Указательный палец Хенкина заскользил по сенсорной мышке. Он выбирал папку, открывал документ и бормотал под нос. «Почему-то я навсегда запомнил дату. Тот день, когда я видел его в последний раз. 23 сентября. Сейчас найду». На несколько секунд все замерли в ожидании. А взгляд Бориса Львовича не отрывался от экрана, бегал по строчкам. «Что же там было?» От нетерпения Илья уже чуть не ерзал на стуле. Сейчас нам все откроется. Он даже ощутил привкус разочарования из-за того, что его первое в жизни расследование, если его вообще можно было так назвать, завершится так быстро. Хотя пока было совершенно непонятно, о чем они узнают из дневника Хенкина. «Вот», — проронил тот и поднял на них глаза, измученные до того, что Старикову внезапно захотелось оставить этого несчастного в покое и свернуть все дело. «В тот день я записал». И он начал читать с экрана. «Родька никак не угомонится. У него новая пассия, имени которой он не выдает, как, впрочем, и всегда. Хоть в этом сохраняет остатки порядочности. Он забежал ко мне в полдень, попросил передать отчеты в учебную часть, сам якобы не успевает, поскольку ему приспичило свозить какую-то девицу за город. Как он выразился, есть свободная хата. Чтобы каждый раз снимать квартиру или номер в отеле, никаких денег не хватит. Зарплата у нас мизерная, а койка ему требуется слишком часто». Кавычки он показывал, сгибая два пальца, как подросток. Но Илья даже не улыбнулся этому. Его мысли заметались, пытаясь освоиться с услышанным. «Дом за городом?» У него похолодели пальцы. «А не тот ли самый этот дом, в котором сейчас живет он сам?» Почему Прохор Михайлович предложил им эту головоломку? Говорят, некоторым убийцам хочется быть пойманными. Не из их ли числа русаков? Даже если он и вправду работал в архиве Следственного комитета, хотя кто это проверял, что могло помешать ему убить человека? «Но какой мотив? Что вы сказали?» — отвлекся Хенкин. «Нет-нет, я про себя. Продолжайте, пожалуйста». «Да, собственно, все. Остальное к делу не относится». Стариков попытался собраться с мыслями. «Значит, Родион Сергеевич был, любвеобильным человеком?» «Увлекающимся», — сухо возразил Хенкин. «С любовью его похождения не имели ничего общего. Но и жену свою он тоже не любил». «Козел», — совсем по-детски добавил Илья про себя. «Если б Трусов внезапно воскрес или объявился, если он жив, Стариков с удовольствием набил бы ему морду за то, что тот заставлял Дину страдать. Пальцев не пожалел бы. Хотя все же лучше ногами». «Не любил», — равнодушно подтвердил Борис Львович. «Родион жил с Диной только ради ребенка. К дочке он был привязан». Шестак робко вмешался. «Но не настолько, чтобы пытаться сохранить хотя бы видимость семьи. Семьи там не было. Илья, имейте в виду. Если у вас, конечно, и впрямь какие-то виды на Дину. Она истеричка, отчасти даже психопатка. Камила не преувеличила». Стиснув зубы, Илья процедил. «Что-то я не заметил. Мне она показалась очень сдержанной. Хотя с таким мужем станешь истеричкой. Наоборот, это Родион искал тепла, потому что жена не додавала ему». Сдавленно кашлянув, Шестак возразил. «Боря, тут я не соглашусь. Родик ведь погуливал и до брака с Диной. Его всегда тянуло на приключения». Вот и нашел на свою голову. Позлорадствовал Илья про себя. И подумал, что это, наверное, в корне неправильно. Испытывать антипатию к жертве преступления. Если, конечно, оно было совершено. «А ничего, что Дину наверняка напрягало, что Трусов не спешил жениться на ней. У нее был грудной ребенок, ей пришлось оставить музыку, заниматься домом. Держу пари, муж ей в этом не помогал». Хенкин равнодушно пожал плечами. «Обычная женская доля. Если так рассуждать, моей жене тоже не сладко приходится. Но Камила же не превратилась в Мегеру». «С твоей Камилой еще предстоит разобраться», — подумал Илья и внутренне обрадовался. «Ничто еще не закончено. Расследование продолжается». Пока они не сцепились, он решил перевести разговор. «А о каком загородном доме говорил Родион Сергеевич? Где он находится?» «Этого я не знаю», — отозвался Хенкин холодно. «Видимо, кого-то из знакомых. У него был ключ. А вы никогда не слышали от него такого имени? Прохор Михайлович Русаков. Илья замер, дожидаясь ответа, но Борис Львович лишь отрицательно качнул головой. Может, он называл его архивариусом или намекал на знакомство в Следственном комитете? Округлые брови Хенкина поползли вверх. Где? О, нет. Таких знакомых у него точно не было. Или он вам не говорил? Возможно. Но зачем бы Родион стал скрывать? Такими крутыми знакомствами обычно хвастаются. А Трусов? Нет, он не был хвастлив. Опроверг себя Борис Львович. А все же, каким он был, кроме того, что любил играть в два смычка? Игра в два смычка. Любовный треугольник, сленг музыкантов. Даже не усмехнувшись знакомому жаргону, Хенкин прищурился, точно вглядываясь в прошлое, колыхавшееся вдали осенним маревом, и проговорил медленно, уже более связно. Родион родился талантливым человеком, но ему не суждено было достигнуть больших высот в музыке. Физические данные не позволяли. Он взглянул на Алексея Витальевича. «Вы же помните, у него были маленькие руки. Но идеальный слух». Борис Львович гнул свое. «Он не отличался высоким ростом. Кажется, с Диной они были вровень. Худощав, да и пальцы у него...» «Интересно, он все время говорит о своем друге в прошедшем времени», отметил Илья, больше не слушая. «Такая привычка образовалась за эти годы без него. Или уверен, что Родиона нет в живых? Может, знает наверняка?» Он невольно взглянул на крупные кисти Хенкина. Руки что надо, хотя большим пианистом тоже не стал. Такими ничего не стоит обхватить горло и сжать со всей силы, чтобы выдавить жизнь. Особенно раз Трусов не был богатырем. Перехватив его взгляд, Борис Львович зло усмехнулся. «Да-да. Противоречие налицо. Меня природа в этом смысле не обделила, но и я не достиг больших высот. Почему? Сложный вопрос. Кроме рахманиновских рук, в пианисте должна быть особая энергетика. Душа, если хотите. Видимо, мне чего-то недостает. Слышу я идеально, а вот исполнить самому — увы». «Сочувствую», — пробормотал Стариков. И мысленно возблагодарил природу за то, что не обделила его ничем. Правда, и на него порой накатывали сомнения, от которых хотелось лезть на стену. Тогда Илье казалось, что все вокруг играют лучше его, любой школьник, и могут распахнуть перед слушателями тот космос, который закрыт для него. Он лишь пытается просочиться сквозь едва различимую щель, способную пропустить только лучик света или тень. Что он из этого? Или и не то, и не другое, а лишь громоздкая деревянная чурка, которую смеха ради усадили за рояль и забыли убрать? Шутка удалась. Стариков вообразил себя пианистом. «Откуда взяться во мне тому, во что люди готовы вслушиваться, что захотят впитать сердцем? Я же прост, как ода к радости. Прости, Бетховен». О том, что терзает Илью ночами, не догадывался никто, даже Катя. Даже если он лежал с ней рядом в до-мажоре, открытый до предела. В до-мажоре, нагишом, сленг музыкантов. Ей было положено видеть в нем победителя, не знающего сомнений и страха. «Так что там с Трусовым?» — вернулся он. «Каким еще он был? Может, у него какая-то фобия была? Странности?» Но Борис Львович неожиданно переключился на другое. «Почему ко мне не приходил следователь?» Он в замешательстве поглядел на Шестака. «А к вам?» «И ко мне никто не приходил». «Паршиво работают ребята. Или музыканты для них вне подозрений». «А зря», — вставил Илья. В задумчивом взгляде Хенкина ему почудилось сомнение. «Действительно зря. Но об этом мы им не скажем, правда? Пускай считают нас безобидными небожителями. «Что вы говорите? Странности? А у кого их нет? Родион был хорошим сыном. Он часто проведывал своих родителей. Учитывая, что они живут в Коломне, это не подвиг, конечно». Алексей Витальевич выдал цитату из старого фильма о Мюнхгаузене. «Но что-то героическое в этом есть». «Их допрашивали», — вспомнил Стариков материалы дела. «Но они ничем не смогли помочь следствию. И у них там квартира. Маленькая двушка, насколько я помню. Давно не бывал. Так что Родик не к ним возил своих подруг». «А дача? У них нет дачи?» «Ни о какой даче я никогда не слышал. Если бы у их семьи была дача, уж наверняка он пригласил бы туда нашу компанию, когда мы еще занимались в училище. Тогда мы все были готовы солировать ночь напролет». «Солировать, выпивать — сленг музыкантов». «А вот почему вы и не поднялись выше преподов». Илья, понимающе кивнул. «А еще? Что еще? Родион любил лепить из глины. Это подозрительно. Раз в неделю наведывался в мастерскую керамики и отводил душу. Для этого его тонкие пальцы очень подходили». Стариков подскочил. «А где эта мастерская?» Ему показалось, он ухватил новую ниточку. Педагоги опять переглянулись, и Борис Львович воздел руки. «Илья, вы же не думаете, что Родиона сожгли в печи для обжига керамики?» «Да он склонен к черному юмору», — удивился Стариков. «Забавно. Хотя это, конечно, не значит, что он способен убить. Как вообще понять это по человеку? Настоящий следователь смог бы? Наверняка их всех допрашивали. Значит, не угадали? Или они чисты?» Он ответил Хенкину в тон. «Не думаю. Но вдруг ваш друг потерял память и 4 года сидит в той мастерской, лепит кувшинчики, а никому и в голову не приходит поискать его там. А он забавный». Борис Львович кивнул учителю Ильи, словно выразил свое одобрение. «И полон сюрпризов», — загадочно отозвался Шестак. Всю дорогу до школы искусств Катя исходила злостью, и только на Кленовой аллее, красивой до невозможности, ее вдруг охватило отчаяние, от которого скрючило, как от рези в животе. «Я не могу потерять его». К ее счастью, позади не оказалось прохожих, а те, что шли впереди, не могли заметить, как рыжеволосую девушку внезапно согнуло пополам, и она присела, касаясь сухих листьев, полами короткого пальто. Светло-коричневое, оно сливалось с осенним ковром, и Катя подумала, что если сейчас сердце не выдержит боли, и она упадет прямо здесь, ее не сразу обнаружат, засыпанную листвой. Сколько пролежит труп, прежде чем кто-нибудь запнется о него? Может, и Трусов также валяется где-то в лесной глуши, где просто никто не ходит? Эта чертова Дина не особо рвалась найти мужа. Катя заставила себя встать и продышаться. Воздух был прохладным, освежающим. Если бы пропал Илья... Я заставила бы сыщиков прочесать всю планету, но они разыскали бы его. А ей, видно, пофигу. И в такую женщину он мог влюбиться? Серьезно? Или он даже не понимает этого? Накануне Катя согласилась вернуться в школу искусств и разузнать об учителе Анатолия Степановича Барсукове только потому, что ее внезапно осенило. Если она раскроет это дело... Заброшенная даже официальным следствием как безнадежная, Илья восхитится и увидит ее другими глазами. А если вдобавок Дина предстанет в некрасивом свете? На это пока ничто не намекало, но Катя не теряла надежды вызвать у Ильи разочарование этой особой. Разве все это вкупе не вернет ей его сердце? «Вперед!» — скомандовала Катя себе, и ноги послушно понесли ее к школе, серые стены которой уже виднелись за деревьями. «Не слишком подходящее здание для будущих музыкантов и художников», — подумалось ей. «Почему ребятам не дадут разрисовать его, чтобы радовало глаз? Они бы с радостью». В Королеве на подобной школе искусств красовалась космическая фантасмагория. Ну, там все было так или иначе связано с космосом и главным конструктором. Граффити, памятники, сувениры. Они с Ильей прикупили кое-что еще в первый день, намереваясь вложить в новогодние подарки. Кому он преподнесет их? Меня уже не будет в его списке. Катя опять едва не скрючила, но она не пошла у себя на поводу и только ускорила шаг. Не думать, не думать. Однажды она читала книгу, героиня которой не могла найти себе места после измены мужа, физически не могла оставаться в покое, металась по городу даже ночами. Ходила и ходила по пустым страшноватым улицам, как одержимая, и запрещала себе думать о нем, душила мысли на корню. Только вот помогло той сходившей с ума женщине совсем другое. На это Катя, пожалуй, не решилась бы. «Ее ведь тоже звали Катей», — сообразила она, — «ту героиню». «Да что ж не так с нашим именем?» «Нас невозможно полюбить по-настоящему?» От этой мысли она тихонечко завыла, как преданная человеком собачка, внезапно осознавшая, что хозяин не вернется за ней никогда. Идти дальше сил не было. Катя привалилась к стволу клёна и захлебнулась слезами, которые хлынули с такой силой, будто копились целую жизнь. А когда она плакала в последний раз? «Позвонить ему. Если я буду умолять, может, он меня не бросит? Или это лишь оттолкнет его?» Мысли колотились в голове, причиняя боль, и ни на одну не находилось ответа. Сколько Катя простояла у дерева, потом не вспомнилось. Как долго человек может плакать? «Проведи журналистское исследование», — предложила она себе, пытаясь вырваться из паутины, впивавшейся в душу. «Опроси женщин на улицах, а еще лучше мужиков. Хоть один признается, что плакал. И сколько?» В этот момент, словно старый друг уловил вибрацию боли, и пришло сообщение от Вани. «Привет, как насчет завалиться в точку? Угощаю, когда освободишься?» «От Ильи?» — спросила она вслух и с опаской огляделась. Но поблизости не оказалось никого, кто мог бы послушать. Никого не интересовала история ее болезни. Катя быстро набрала ответ. «Я на пороге музыкалки. Звякну, как выберусь отсюда». Больше она не выла и не всхлипывала. Слезы просто текли и текли из прорези глаз, которые ей нечем было залепить. Если бы Илья появился сейчас на аллее, быстро приблизился к ней, сжал теплыми ладонями ее лицо и поцеловал каждое веко, все прошло бы само собой. Излечилась. Только он в эту минуту наверняка искал другие глаза. Если и не целовал, то просто тонул в них, пытаясь познать радость в этой символической смерти. Катя опять остановилась продышаться. Оперлась о старую липу, чтобы не потерять равновесие. Ей так захотелось слиться с деревом, стать твердой и корявой, бесчувственной, чтобы вся ее тоска ушла в землю, которая взамен напитала бы живительными соками. Земле не привыкать поглощать человеческие страдания, которые каменеют в ней углем, рудой. Разве не так происходит круговорот в природе? Метрах в 10 от Кати на аллею внезапно выбежал из кустов малыш в смешной оранжевой шапке. Не замечая ее, пытающуюся слиться с липой, он дурашливо и неуклюже вскидывал ноги, одновременно болтая высунутым языком, и все это доставляло ему такое удовольствие, что и до нее дошла искрящаяся волна, обдала теплом. Засмотревшись на ребенка, она не сразу обнаружила, что слезы ее пересохли. И только когда из кустов выбралась, очевидно, бабушка мальчика и кинулась за ним следом, Катя поняла, что улыбается. И с недоверием подумала, что, может, в чем-то и правы эти лютые борцы за демографию. И все карьерные устремления, честолюбивые планы, глупые амбиции — такая ерунда в сравнении с простым счастьем. Смотреть на своего ребенка и таять от умиления. «Я вон от чужого-то заблажала. Катя силой втянула носом влажные остатки своего горя и невесело усмехнулась. «Попросить Илью напоследок осчастливить меня своей несравненной спермой. Родится у меня самый прекрасный малыш. И черт с ним, с его папашей». Неожиданно повеселев, что обнаружился выход, пусть и такой сомнительный, Катя быстро направилась к школе, на ходу снова вытащила из кармана телефон и ужаснулась тому, что потеряла на аллее 40 минут. Целый урок прошел. «А я кое-чему научилась», — пробормотала она и рассмеялась в голос, представив, как вытянется физиономия Ильи, когда он услышит, какого откупа Катя ждет от него. Еще не дойдя до проезжей части, отделявшей школу от парка, она заметила на другой стороне нечто, выбивавшееся из ряда. Человек двигался как-то странно, точно передразнивал кого-то. «Да это же Денис», — узнала она. «Как его? Андреевич? Куда это он так торопится? Рабочий день в разгаре». Не переходя дорогу, Катя пошла за ним, стараясь держаться чуть позади, чтобы не попасться на глаза. Журналистское чутье, которое она только развивала в себе, подсказывало, что нужно выследить этого человека. Не просто так учитель спешит куда-то. Машину Денис Андреевич не водил. Это стало ясно, когда он миновал небольшую парковку возле школы. Катя нашла взглядом остановку и ускорила шаг. Нужно заскочить в тот же автобус и, по возможности, остаться незамеченной. Ей хотелось выяснить как можно больше именно сегодня, потому что завтра по расписанию были важные семинары, которые не хотелось пропускать. Забрасывать учебу ради игры в сыщиков она не собиралась. Ей удалось юркнуть в салон автобуса через другую дверь и сесть так, что ее закрыл тучный узбек, занявший впереди полтора сиденья. Со своего места Кате был виден чеканный профиль Дениса, и она с сожалением подумала о том, что такому красивому человеку, наверное, особенно обидно быть изломанным природой. Как бы Илья справился с такой болезнью? Или все наоборот, и некрасивый заслуживает хотя бы здорового тела? Задумавшись о том, этично ли взять интервью на эту тему у кого-то из больных ДЦП, хоть у того же Дениса, как, кстати, его фамилия, Катя едва не упустила момент, когда он поднялся и двинулся к выходу. Она выскочила из автобуса в последний момент, заметалась на остановке, не видя Дениса, потом с облегчением увидела, как он поворачивает за угол высотного дома. «Здесь они и живут с Алиной?» Катя бросилась за ним бегом, но возле угла остановилась. Перевела дыхание и только тогда осторожно выглянула. Потом она много раз хвалила себя за предусмотрительность, потому что увидела Дениса буквально в двух шагах и едва не отшатнулась. Но учитель стоял к ней спиной, разговаривая с молодой женщиной, глаза которой показались Кате просто огромными. Она даже не думала, что такие бывают на самом деле, а не только в аниме. Если это и есть Алина, понятно, почему Родион Трусов влюбился в нее. Какой бы прекрасной ни была его Дина, или не влюбился. Кате все еще не удавалось представить человека, которого они разыскивали. Он ускользал от нее, оставаясь плоской безголосой тенью. Как и все ее соседи по новому дому, Катя видела его фотографию, помнила черты, но лицо на бумаге не оживало. Она не понимала Трусова, поэтому и не получалось разгадать его намерения. Те люди, о которых Катя писала по заданию преподавателя или редакции, когда была на практике, были живыми, поэтому очерки о них выходили такими яркими, что ее работы ставили другим в пример. Как быть в этой ситуации, она пока не понимала. Поэтому решила какое-то время плыть по течению. «Запомните, господа студенты, в латинском языке ударение никогда не ставится на последнем слоге, только на предпоследнем, если он долгий. В случае, если предпоследний слог краткий, то на третьем от конца слоги. Это понятно? Таким образом, мы видим, что постановка ударения зависит от долготы и краткости предпоследнего слога. А в двусложных словах ударение всегда ставится на начальном слоге. «Да поняли мы, поняли», — подумал Ваня с досадой. «Сколько можно повторять одно и то же? На прошлом занятии это было, и сейчас снова. Если мы так будем топтаться на месте, у меня же терпения не хватит закончить мед. Разве врачу так уж важно знать вот эту фигню об ударениях и слогах?» И тут же прозвучало ответом. «Возможно, вы, господа, сейчас недооцениваете необходимость изучения латинского языка. Считаете его мертвым. Но в медицине латынь вполне жива и здравствует. Для чего вам необходимо знание элементов медицинской терминологии?» Отозвался кто-то из-за первого стола. Ваня еще не всех запомнил. «Для общения с медиками, говорящими на разных языках». «Абсолютно верно», — восхитилась преподавательница латыни, похожая на засушенную букашку, но еще какая живая. «Существуют международные перечни терминов. Или, как их еще называют, международные номенклатуры на латинском языке. И именно анатомическая, гистологическая, эмбриологическая, микробиологическая. А еще рецепты», — подсказал тот же голос. «Совершенно верно. В России и в ряде других стран врачи выписывают рецепты на латинском языке. А также любое новое лекарство получает название и утверждается как на русском, так и латинском языках одновременно. Поэтому без знания латыни вы, господа, далеко не уедете». «А почему бы не уехать?» Ваня перевел взгляд за окно, где облака неожиданно утратили свою плотность, и в образовавшейся прорехе проступила яркая синева. «Вернуться в Чехов? Какой из меня врач? Мне скучно, аж выть хочется. Да я сдохну за столько лет. А потом еще ординатура. Какого фига? Давай на чистоту. Ты рвался в Москву в надежде разыскать Катю. Тебе сказочно повезло. А толку-то? Она по уши влюблена в этого пианиста, который, наверное, в зеркале себя целует. Такой говнюк самовлюбленный. Она этого не видит или не хочет замечать?» То, что Катя пообещала пообедать с ним, Ваню особо не обрадовало. Ведь ясно было, для нее это ничего не значит. Не свидание, а то, что есть на самом деле — обед. Ваня уже предчувствовал, как это будет. Катя всю дорогу станет говорить об Илье и том деле, которое они сейчас типа расследуют, хотя смешно говорить об этом всерьез. Если уж следственному комитету оказалось не по зубам. Она ведь умница. Как она может тратить время на такую ерунду? Ему явилась догадка, что у Кати могут оказаться свои тайные планы, и Ваня слегка взбодрился, точно это оправдывало ее. Может, она проводит журналистское расследование, пытается понять изнутри работу следователя? Или вывести на чистую воду тех, кто халатно отнесся к этому делу? В этом Ваня готов был помочь ей, ведь он сам однажды чуть не умер из-за чужой халатности, в его случае — медицинской. У него развелась тяжелая бактериальная инфекция всего лишь из-за несоблюдения медицинским персоналом необходимых правил гигиены и стерилизации. Ему было тогда уже лет 15, и он до сих пор отлично помнил, как ему было плохо, голова просто лопалась от жара. А потом он внезапно увидел свое тело на больничной койке сверху и перепугался до того, что очнулся. А если пощутил, до чего же хорошо плыть, как эти вот облака за окном, и видеть ясную синеву, скрытую от тех, кто остался на земле, уже не пришел бы в себя. Этот случай навел его на мысль, дикую, как Ваня уже понял, самому стать врачом и навести в медицине порядок. Тогда он и вспомнил о Кате, оставшейся в Москве, или не забывал о ней ни на минуту. Теперь он не сомневался в последнем, но и это ничего не значило. Какой-то отцовский приятель помог ему поступить в первый мед, о котором Ваня сначала и не мечтал, а сейчас с тоской думал, как бы вырваться отсюда. Он видел, как горят глаза тех, кто сидит с ним в одной аудитории, и стыдился себя самого. Не все, конечно, были одержимы мечтой о белом халате. Некоторые также зевали на последнем ряду, листали ленту в телефоне, Один читал настоящую бумажную книгу. Ваня подумал, что стоит присмотреться к этому пацану. Наверняка не дурак, но ему было до того тоскливо, ни с кем не хотелось даже разговаривать. Соседка толкнула его в бок. «Покажи, что она написала. Я не вижу». «Ты без линз?» — удивился Ваня и быстро списал в тетрадь латинские термины, возникшие на доске, пока он предавался хандре. «В линзах, только все равно не вижу». «Паршиво», — посочувствовал он. «Сколько у тебя?» -7. «Операции боишься?» Она пожала плечами. «Да не особо, деньги нужны». «А предки?» «Они сами в ипотеке по уши». «Хреново». Ваня присмотрелся к ней повнимательнее. И не смог скрыть от себя разочарования. Ничего общего с Катей. Волосы какие-то серые, нос пухлый и щеки, как у хомячка. В принципе, хомяки ему нравились. Ваня даже держал одного в 5 классе и тайком плакал, когда тот умер. Но девушка-хомяк, разве это не чересчур? Катя была как небесная струна. Тонкая, блестящая, светлая. Он слышал исходящий от нее чистый звук. Наверное, Стариков тоже различил его. У него хороший слух, раз он дошел до Гнесинки. Но по той же причине Илья наверняка слышал много и других звуков. А Ване хотелось ловить только Катина звучание. Он подвинул тетрадку девушке-хомячку и отвернулся. До звонка оставалось еще 20 минут. Сдохнуть можно. Легкий ветер доносил обрывки фраз, которыми обменивались Денис с женой, и Катя цепко ловила их, как индеец на охоте. «Мы договаривались», — сердито бросил он. В голосе Алины прозвучало недоумение. «Никому». «А как же она? Не имею, кто она такая». «Не обо мне ли они?» — заподозрила Катя. «Но почему только сейчас? Они что, не виделись до этого времени? Главное — это все запомнить», — решила она. А в чем смысл разговора, проанализирует потом. Но Денис внезапно повернулся к жене спиной и направился обратно, прямо на Катю. Отскочив от угла, она одним движением накинула капюшон толстовки, болтающийся поверх куртки, спрятала рыжие волосы, которые сразу выдавали ее, и присела, опустив голову, якобы завязывая шнурок. Даже не взглянув, Денис прошел мимо, а она опять осторожно подкралась к углу. Алина уже уходила, наискосок пересекая двор, и Катя, ни на секунду не усомнившись, пустилась за ней следом. Она пыталась сообразить, зачем Денису было мучиться ради пары фраз, которыми он перекинулся с женой, почему нельзя было позвонить или списаться. Боится, что его прослушивают? Значит, в чем-то виновен? Или ему просто хотелось увидеть Алину? Но разве они... Внезапно ее осенило. Ну, конечно, они не живут вместе. Наверное, с того самого дня, когда в рояле появился пес. А почему не разводятся? Ипотека? Очередь на квартиру? Мало ли. Но мужик явно тоскует по ней, раз попёрся в такую даль, лишь бы увидеть. Правда, повел себя как мудак, наорал на нее. Вот так они все. Умирают от любви, но из вредности все портят. Вот только с Ильей было не так. «Не думать», — оборвала себя Катя. «Не думать». И ускорила шаг. Алина уже поравнялась с детской площадкой в центре двора. С пластиковой горки один за другим скатывались малыши, кругленькие в теплых курточках и разноцветные, как мячики. Засмотревшись на них, Катя вспомнила безумную мечту, зародившуюся у нее в парке, и сердце снова обдало теплом. Но ей пришлось заставить себя высвободиться из этого обволакивающего кокона, чтобы не завалить все дело. Хотя какого черта она вообще должна этим заниматься? «Алина!» — выкрикнула Катя, успев подумать. «А если это и не она вовсе?» Но девушка обернулась, удивленно расширив и без того непомерно большие глаза. Она явно силилась вспомнить Катю, и у той возникло искушение выждать, помучить ее немного, проверить, какие догадки родятся. Делать этого Катя не стала, чтобы не выбесить аккомпаниаторшу. «Здравствуйте!» Она улыбнулась вежливо, но достаточно сдержанно, чтобы не выйти из роли, которую себе придумала. «Меня зовут Диана». Если ему нравились имена Алина и Дина, такое в самый раз. «Мы с вами не встречались, но у нас есть один общий знакомый». Катя выдержала театральную паузу. «Родион Трусов». Нежное лицо Алины некрасиво дернулось, точно под кожей прошла судорога. «Ага», — возрадовалась Катя. «Похоже, все еще живехонько». И поспешно продолжила, пока несчастная не ускользнула. «Я знаю, что не имею права беспокоить вас, но мы с вами, как бы выразиться, сестры по несчастью». «Что?» — голос прозвучал, как крик раненой птицы. Кивнув, Катя опустила глаза. «Я тоже любила его. Люблю. И не могу от него освободиться, хотя давно пора». Алина сумела взять себя в руки, лицо ее неприятно заострилось, рот изогнулся. «Зачем вы мне это рассказываете? Но вы ведь тоже его... Все давно уже... Все в прошлом». Закинув на плечо черную сумку, довольно дешевую, оценила Катя на глаз, Алина пошла дальше. Ноги ее подкашивались, но, конечно, не из-за того, что на ней были бутики с высокими каблуками. Катя легко догнала ее и пристроилась рядом. «Знаете, мне ведь ничего от него не надо. Только видеть изредка и жить этими встречами. Это просто наваждение какое-то». Она забежала вперед и загородила Алине дорогу. «Вы же знаете, где он? Пожалуйста, передайте ему...» «Да я понятия не имею». «Пусть хотя бы позвонит мне. Я умоляю вас!» Пронзительно выкрикнув это, Катя упала перед ней на колени, умоляюще воздев руки, и подумала. «Видел бы меня Илья. Он и не подозревает, на что я способна». Испуганно оглядевшись, двор замер, точно ленту реальности остановили, нажав на паузу. Алина попыталась поднять ее. «Ты что творишь? Встань немедленно!» Позволив поставить себя на ноги, Катя судорожно обхватила шею Алины, прижалась как к матери, хотя между ними было всего-то несколько лет. «Пожалуйста, пожалуйста!» — зашептала она так горячо, что у самой пересохли губы. «Скажи мне, где Родик? Хотя бы он жив? С ним все в порядке? Почему он сбежал? От нее, да? От Дины? Его можно понять, да? Такая сука! Ты общаешься с ним? Я не ревную. Вот ни капельки. Мне достаточно знать, что он есть на этом свете, что мир не опустел, и здесь стоит жить». И вдруг поняла, что говорит об Илье. От этого осознания, которое застало Катю врасплох, она задохнулась и, разжав руки, схватилась за горло. Почуяв, что эта безумная девчонка не прикидывается, ей действительно не хватает воздуха без человека, забравшего ее сердце, Алина лихорадочными движениями огладила ее плечи и спину. «Успокойся, прошу тебя». И крепко взяла под руку. «Пойдем». Алина повела ее назад, и Катя догадалась, что сейчас окажется у нее дома. Об этом можно было только мечтать. Уж там она постарается отрыть следы Трусова, если они имеются. Удивительно, но ей удавалось мыслить вполне здраво и холодно, просчитывать предстоящие шаги. А сердце в эти минуты жило своей жизнью. В нем остро билось, пульсировало и робко замирала ее любовь. И из-за того, как она переполняла Катю, по щекам ее опять потекли слезы. Испуганно взглянув на нее, Алина открыла подъезд и пропустила ее вперед. Когда они вошли в лифт, Кате неожиданно пришло в голову. «А вдруг этот козел у нее? Все его ищут, а он отсиживается там. Сейчас я столкнусь с ним лицом к лицу. и он, конечно, не узнает меня. Ей захотелось ударить по кнопкам и остановить лифт. Катя резко сунула руки в карманы, чтобы не натворить глупостей.